Kenny on the track, baby. Девять, один, один. Во мне адреналин, Мальборо, никотин. Да, мой голос прямо из глубины, брат. Билли Джин, выбил я клином клин. Пацаны из рутин, но теперь мы выглядим все стильно. Самый пущий став, самый пущий став, я. Папа знает, как же заработать на ла. Самый пущий став, самый пущий став, я. И чтобы стать умнее, нам не надо аттестата. Этот саунд звучит прямо с сердца Ставрополя. И теперь ты знаешь наизусть все мои строки. Пацаны на дербазе, ночью тесты и застолье. А ваш понт — это дохлый номер споки. Краполю я самый чистый ман, этот Бабилон. И душа как чистый ган, но пустой стакан. Посмотри же, кем мы стали, брат, кем мы стали, брат. А мне бы лучше с пацанами сесть в этот старый Линкольн. Двинуться в арик, пересесть в Боинг. Увидеться с достойными, выпить и ехал допинг. 6,3, не 6,3, а наши 6,9, брат. Отдельным пацаном с Казани огромный рахмат. Ломо, плотным дымом сломо, я. Карьеру сколотил я в одного, я. Ломо, плотным дымом сломо. Вызывай 911 и выдувай в окно. Вызывай 911, во мне адреналин. Мальборо, никотин, да, мой голос прямо из глубины, брат. Билли Джин, выбил я клином клин. Пацаны из рутин, но теперь мы выглядим все стильно.